выглядела страшновато. «Ну, так как мы единственные жильцы этого дома...» «Это вы утром компот выбрасывали?» «Я... идиотизм какой! Я весь день компота хочу!» «Магазин-то еще открыт! Не хочу я принимать компот от всякого!» «Я как лучше хочу! Нет, так не надо!» «Вы кто?» «Геолог, коренной житель этого дома с сего дня. Вчера вот только вернулся. Ко мне каждый вечер ломятся с коньяком какие-то типы. Я дверь не заперла, потому что рано еще им ломиться. Сегодня ломиться не будут. Оборонимся». Девушка улыбнулась. «Ладно, дуйте за компотом. Я здесь случайно. Мою комнату ремонтируют. Я из Ленинграда, корреспондент окружной газеты «Сапкор». Журналистка или журналист, как правильно?» «Никак неправильно. Как дура итальянский долбила. Мечтала, что в Рим попаду. Вот какой Рим оказался!» Она вздохнула. «Рим никуда не денется. Вечный город», – осторожно сказал Сергей. «А магазин правда работает? Есть хочу, как бездомная кошка или собака. Как бездомная кошка-собака!» Она снова вздохнула и засунула ноги под толстое оранжевое одеяло. «Сейчас все будет. Зовут-то вас как?» «Зовут-то», — передразнила она, — «Вятский ли, Костромской ли? Вы что, совсем ничего не ели? У вас тут кафе, столовые, рестораны на каждом углу. Коньяком, что ли, одним люди живут? Хорошо, что мама одеяло прислала. Его у нас дома Сахарой звали. Только им и жива». «Здесь вообще можно жить», — все еще переминаясь у входа, сказал Сергей. «Конечно, не Рим. У меня интеллекта хватает понять, что это не Рим. Многоуважаемая товарищ Сергушова, вот кто такая я!» Она снова вздохнула. «Сергей Баклаков. Можно просто Сергей. И именно Вятский. Сейчас я вернусь». В магазине была очередь, как всегда бывает перед закрытием. В дверь пулей влетали запыхавшиеся мужчины, спешили к Вере Андреевне. «Опять за коньяком, Сережа!» — сказала она. «Сегодня последний день. Завтра лучше не приходи, не дам. Я же с поля. Все знаю, и чем это кончается, знаю. Со мной ничего не будет, потому что не может быть. Меня жизнь не колышет, правда». Вера Андреевна посмотрела на него, поставила на прилавок две бутылки шампанского. «Компота бы какого хорошего, там девушка с голоду умирает». «За компотом приходи хоть 10 раз в день!» – рассмеялась Вера Андреевна, сходила в кладовку и принесла болгарские банки с земляникой и малиной. Он мелко накрошил оленину и шлепнул ее на сковородку. «Жарить надо без масла, ни в коем случае не закрывать крышкой и снимать сразу, как оленина побелеет». Сергушова наблюдала за ним, сидя на одеяле Сахара. «Ловко, как все у вас получается», — сказала она. «А я ничего не умею». Сергей заметил, что пока он бегал в магазин, она сняла помаду, краску с глаз и распустила конский хвост. Ему было легко, свободно, как почти никогда не бывало с женщинами. «Красочку-то с лица зачем сняли, товарищ Сергушова?» – спросил он. «Или...» «А я знаю, когда мне надо быть в красочке, когда без». «Вот», – склонившись к сковородке, сказал Сергей. «Это называется пастеризованная оленина. У нас профессия кухонная. В управлении женатиков 30 человек. В 28 семьях готовит муж». «Расскажите лучше про героическое. Случалось ли вам стоять возле кочки или речки и вдохновенно мечтать: здесь будет город? Император я, что ли?